Глава 13. Самаркас взглянул в ту сторону, где стоял предатель Хазраф, но того и след простыл. Вероятно, мерзавец спрятался где-то в замке. Отыскать его будет сложно, но Самаркас не пожалеет времени, чтобы поквитаться с подонком. Но сначала нужно выяснить отношения с неожиданными спасителями. Тем временем воины подобрали лежавшего на земле товарища. Один из них высокий, с короткой русой бородой и бледным лицом типичного северянина, направился к Самарказу, Ашаху и Искушенному. Теперь охотники разглядели, что на его белой хламиде красной краской нарисован крест с кругом вместо верхнего конца. Самарказу пришло вдруг в голову, что это просто банда беззаконников заехала слишком далеко от привычных мест в поисках наживы. Тогда можно сговориться и оставить им на разграбление дворец, а самим смыться. Едва ли разбойники захотят сражаться снова. «Меня зовут Азарат», — представился русобородый, остановившись в двух шагах от охотников. Он говорил на едином наречии, получившем распространение спустя несколько лет после Великой войны. Тогда, в эпоху рассеяния, люди различных национальностей искали способ общаться и обратились к искусственному языку, созданному очень давно и, наконец, пригодившемуся. «Этот Мурскул искушенный?» — в голосе бородача слышалось скорее утверждение, чем вопрос. «Да», — не стал лгать Самаркас. Воин низко поклонился Мурскулу, который сидел на земле, жадно глотая ртом воздух. «Мы проводим вас в Кармардун», — сказал Азарат. «Но сначала окажем помощь раненым товарищам». Самаркас с облегчением вздохнул. «Значит, это друзья. Непонятно, откуда взявшиеся, но все-таки друзья». Он опустил саблю и взглянул на убитого Мурскула. «Он мертв?» — спросил охотник на всякий случай. «Да, без сомнения», — ответил Азарат, доставая из-под сумки на поясе 6 золотых коротких штырей, покрытых какими-то символами. Он шагнул к искушенному. «Как твое имя?» — спросил он. Мурскул молчал. Ему явно было худо, вероятно, он не мог говорить. «Его зовут Ар-Аман Размаль», — сказал Самаркас, сам удивившись, что запомнил столь сложное имя. «Он назвался». «Это точно?» — спросил воин. «Ты правильно запомнил?» «Для твоего слуха это имя должно быть совсем непривычно», — сказал Самаркас, — «но не для моего». Удовлетворенно кивнув, Азарат вновь обратился к искушенному. «Я должен передать тебе это», — сказал он, с поклоном протягивая штыри. «Введи их в свое тело, и трансформация будет завершена». Самаркас подивился, что этот человек оказывает Мурскулу такие знаки почтения. «Я не хочу», — проговорил искушенный хрипло. «Ар-Аман Размаль», — четко проговорил Азарат, — «призываю тебя именем Мардриба». Мурскул громко застонал и, словно против воли, протянул руку к штырям. Пальцы искушенного дрожали. Он сгреб штыри в охапку, потом выбрал один, взял двумя пальцами и, неожиданно размахнувшись, вонзил себе в живот. Самаркас вздрогнул. Несущий свет велел охранять искушенного, но должен ли он помешать этому самоубийству? «Так нужно», — тихо сказал Азарат, словно прочитав его мысли. Искушенный по очереди вонзил в себя все 6 штырей и упал на землю ничком, широко раскинув руки. Он выглядел мертвым. Самаркас смотрел на него, не отрывая глаз, ожидая хоть малейшего признака того, что Мурскул жив. Но тот не шевелился. Было ясно, что приказ несущего свет нарушен. «Проклятие!» Самаркас сжал рукой саблю и, резко выхватив ее из ножен, бросился на стоявшего рядом Азарата. Несмотря на то, что выпад был поистине молниеносным, северянин успел отразить его, а следующим коротким ударом обезоружить охотника. Самаркас схватился за перевернутую кисть и приготовился к смерти. Он всегда считался одним из лучших воинов Паши, но мастерство этого чужеземца превосходило все мыслимые пределы. Однако северянин не торопился расправиться с обидчиком. Опустив меч, он молча указал на искушенного. Охотник послушно перевел взгляд и, к своему изумлению, увидел, что Мурскул стал из сине-черного цвета. а вместо обычного костяного панциря его тело покрывали металлические доспехи, пригнанные точно по фигуре, словно они являлись частью него самого. Впрочем, вероятно, так и было на самом деле. На груди искушенного ярко горел алый знак, круг с трехпалой ладонью внутри. Мурскул медленно сел. Его лицо-шлем превратилось в странную трехглазую маску. В центре горели расположенные треугольником круглые глаза, если их можно было так назвать. Теперь в облике Мурскула, за исключением фигуры, осталось мало человеческого. Он поднялся на ноги, оказавшись уже на две головы выше Самарказа. «Мои экрахемы», — проговорил он низким бесцветным голосом. «Они у вас?» — Азарат вопросительно взглянул на Самарказа. «Да, я забрал их». «Отдай их ему. Это оружие, я знаю. Поверь, он не причинит никому из нас вреда». Самарказ колебался. Освободить Мурскула еще куда ни шло, но вернуть ему оружие... «Ты можешь управлять им?» — спросил он Азарада. «Нет, но могу контролировать. Не полностью, конечно, но вполне достаточно, чтобы удержать от необдуманных поступков. Отдай ему экрахемы». Северянин говорил уверенно. Самарказ вытащил из-за пояса металлические палочки Мурскула, но расставаться с ними не торопился. Он сомневался, что Азарад действительно понимает, чем это грозит. «Не бойся, приятель», — в голосе северянина послышалась обидная насмешка. Самарказ хотел объяснить, что им движет не трусость, а осторожность, но передумал и просто сунул экрахемы искушенному. Тот взял их, несколько секунд рассматривал, словно желая убедиться, что это именно его вещь, а потом заткнул за пояс. «Мы доставим тебя в Кармардун», — сказал Мурскулу Азарат, — «именем Мардриба». Искушенный проворчал что-то нечленораздельное. «Мы отправимся вечером, когда стемнеет», — сказал Азарат, — «а сейчас займемся ранеными». «Нужна наша помощь», — предложил Самарказ, думая, что северянин напрасно собирается отправляться в путь после наступления темноты. Джунгли кишили опасностями, и лучше было бы дождаться утра. Но, с другой стороны, Зик-Армах может вернуться в любую минуту. Да и в замок могут прийти воины из какой-нибудь деревни. И будет очень нелегко объяснить им, почему их товарищи исчезли, во дворе валяются трупы мурскулов, а в комнатах лежат убитые люди. К тому же Самарказ подозревал, что стражников и слуг постигла участь Марбула. С другой стороны, трудно было представить, чтобы четверо тайных могли перебить все население замка. Наверняка большая часть попряталась, почувствовав неладное. «Нет, мы справимся», — ответил северянин. «А вы пока приготовьте лошадей. В конюшне должно найтись нужное количество». Самарказ хотел было объяснить чужеземцу, что Мардриб говорит по поводу воровства, но подумал, что тот вряд ли поймет его доводы. Кроме того, следовало помнить волю несущего свет. А ведь Сын Небесного Махараджи сказал, что его приказ должен быть выполнен. Во что бы то ни стало. Значит, Самарказу придется еще раз поступиться шансом на очищение души и взять на нее очередной грех. «Я хочу попросить у тебя прощения», — сказал он, обращаясь к Азараду. «Мои подозрения были несправедливы». «Ты насчет попытки прикончить меня?» «Да, я об этом». «Забудь. Ты действовал из лучших побуждений. Думал, что выполняешь волю Мардриба. По крайней мере, теперь ты знаешь, что мы на вашей стороне. А теперь мы позаботимся о раненых». «Хорошо. У нас тоже есть в замке одно дельце», — сказал Самарказ, подумав о Хазрафе. Азарат кивнул и отдал своим людям приказание запереть ворота. «Это очень кстати», — подумал Самарказ. «Даже если из замка есть потайной ход, Хазраф о нем знать не может. А лазать по стенам, как его дружки тайные, не умеет. Мышеловка захлопнулась». «А что насчет искушенного?» — спросил он Азарада. «Араман Размаль пойдет с нами. Мы спрячем его во дворце от посторонних глаз». Самарказ заставил себя слегка поклониться и, сделав знак Ашаху, идти следом, направился к конюшням Паши. Он чувствовал себя обделенным, словно ему дали важное поручение, а потом пришел кто-то и заявил, что сделает это лучше, и что ему уже перепоручили дело Самарказа. В таких расстроенных чувствах охотник вошел в конюшню, чтобы приготовить лошадей к дальнему переходу. Глава 14. Город встретил некроманта молчанием, гнетущим и холодным, как ветер, дующий осенью с моря. Эл въехал в него на циклопарде. Великолепное животное мягко ступало по широкому мосту шестью лапами, опустив голову и настороженно принюхиваясь. Демоноборец чувствовал недовольство мутанта. Оно было ему понятно. В развалинах мегаполиса притаились самые разные твари. Порождение черной крови, увечные и убогие, сумасшедшие и извращенцы, отверженные больного мира, превратили город в свое убежище. Здесь они скрывались от чужих глаз, странным образом уживаясь друг с другом. Эл смотрел по сторонам, сняв покрытую колдовскими письменами амигасу и откинув капюшон. Солнце, клонившееся к закату, золотило его бледное, туго обтянутое кожей лицо. На лбу чернело клеймо, глаза, лишенные белков, блестели, словно агаты. Они видели во тьме почти как днем, но сейчас эта их способность не требовалась, ибо мегаполис, вернее то, что от него осталось, и так был неплохо освещен. Правда, оставалось не больше часа до наступления настоящей ночи. За кромкой домов, темневших на горизонте, пылал красный закат, будто пожар, охвативший окраину. Циклопард пружинисто и грациозно перепрыгнул встретившийся на пути провал. Из бетона торчала гнутая арматура, на некоторых прутьях трепетали обрывки гнилой ткани. Элу даже показалось, что среди лоскутов болтались высохшие на солнце и ветру жилы. Издалека донесся утробный звук, словно кто-то изо всех сил протрубил в морскую раковину. В голове Элла мелькнули кадры из старого фильма, но тут же растворились. Он приказал Сетту двигаться быстрее, и мутант поспешно ускорился. Легкий с виду, он сильными толчками отправлял глубокое серебристое тело в полет, приземлялся и снова взмывал над асфальтом, обломками бетона, мусором и разросшимся повсюду бурьяном. Растения перли из всех трещин, норовя заполнить город, но он еще походил на обломок цивилизации. Ни высокая трава, ни мхи, ползущие по стенам, ни деревья не могли пока скрыть от глаз дома, хотя уже практически поглотили брошенный на улицах транспорт, превратив его в бесформенные кочки. Лишь кое-где виднелось то треснувшее стекло, то облупившаяся краска, то ржавчина. Демоноборец вдруг понял, что совершенно позабыл планировку города. Он не ориентировался в этом полуразрушенном царстве запустения. Куда ехать? Пришлось заставить мертвого кондора покружиться над мегаполисом, чтобы отыскать старое кладбище. Но, увы, птица не помогла некроманту. Все вокруг домов заросло, превратив большую часть города в зеленый ковер, и отличить с высоты птичьего полета одно кладбище от другого, а кладбище от площадей и парков, не представлялось возможным. Эл надеялся, что ведьма и ее спутник оказались в таком же затруднительном положении, что и он. Некромант знал, что парочка добралась до города, но, похоже, еще не нашла ларец с его сердцем. Иначе бы он это почувствовал. Наверняка Эра не стала бы затягивать с ритуалом. Ей не терпелось вернуть родственников. Она провела бы обряд прямо на месте, не теряя времени. Демоноборец остановил Сета возле покосившегося памятника, всадника со шпагой в руке. Древний император вздыбил коня и устремил взгляд вдаль, в будущее. Едва ли он предвидел такую судьбу для основанного им города. Натянув капюшон так, чтобы скрыть верхнюю половину лица, Эл опустил веки и замер, сам став подобием статуи. Он погружался в прошлое, путешествуя по дворцу своей памяти, отыскивая в нем воспоминания о прошлой жизни, проведенной в мегаполисе. Тогда он хорошо знал его. Эти сведения должны были остаться на подкорке. Следовало лишь найти их, очистить от плесени, и тогда инстинкт сам приведет некроманта к последнему пристанищу его жены и сына. Прошло около 40 минут, прежде чем демоноборец распрямился и плавным движением надел амигасу. Едва заметным движением он заставил Сета двинуться вперед. Теперь Эл знал, как добраться до склепа, где хранился ларец с его сердцем. Вот только успеет ли он сделать это раньше ведьмы и ее телохранителя?